Сергей Чекмаев. Продолжаем работать. Посвящается слушательницам программы «Менеджмент игровых проектов», ВШБИ, ВШЭ и всем коллегам из игровой среды. «Тоже хочешь волонтеры?» Усталый мужик в камуфляжной форме потер виски и глянул на меня так, словно я просилась на панель. Судя по синякам под глазами, он не спал уже дня три. В кабинете все пропиталось усталостью. Чайник с накипью, беззвучные новости на плазменной панели на стене, даже экран монитора мерцал как будто изможденно. Шалит воображение. Опять воспринимаю мир нарративными образами, а не логикой. Меня так учили. «Но?» «Да». 18-то хоть есть? Родители не против?» «Мама не пускала», честно призналась я. Еле уговорила. «Сбежала, небось», хмыкнул инспектор. «Что вы все идете и идете, словно тут маслом намазано. Декабристки, мать вашу. Или Европу захотела посмотреть за государственный счет?» «Я пришла помогать». «Ладно, ладно, помощница. Документы давай». Инспектор просканировал паспорт, развернул к себе экран и ненадолго завис. Пощелкал мышью, опять хмыкнул. «В заявлении написано, что ты языки знаешь». «Да, английский и испанский. Немецкий немного, со словарем». «Профессию не спрашиваю, не успела еще. Но хоть училась на кого?» Я смутилась. Надеялась избежать этого вопроса. «С моей специальностью в европейские волонтеры точно не возьмут. Там медики нужны». «Геймдизайнер». «Кто?» «Ну, игры делаю». «О боже, и зачем ты нам такая?» Из-за ширмы выглянул всклоченный парень с куцей рыжей бородой, сдвинул на лоб VR-очки и сказал. «Витал Михайлович, давайте девушку к нам. Не по вашему профилю». Марс потом долго всем рассказывал, как вырвал бедную девочку из лап кровавой военщины. Крагин Виталий Михайлович, правда, был из МЧС и погоны никогда не надевал, но звание имел прапорщик внутренней службы, и потому анархисты из игромехаников над ним постоянно подтрунивали. Он не обижался. Сил не хватало. Через пункт волонтеров в день проходило человек 300. Крагин отбирал перспективных. Лаборанты, санитарки, водители – все, кто может понадобиться для медицинских конвоев. В общем, наивная девочка едва избежала страшной участи и все такое. Поймав подачу, я поначалу Марсу старательно подыгрывала, с самого первого разговора. Вот и сейчас, когда он в очередной раз пересказывал историю моего спасения новичку, чернявому живчику с ником Леший, я прилежно изображала сильные эмоции. Думала, он меня прогонит сейчас. Типа, у нас тут серьезные дела, девочка, какие к дьяволу могут быть игрушки? Марс почесал бороденку и хитро подмигнул. Так и есть. Военные братья нас в черном теле держат. Для них гумпомощь – это конвои, борта с контейнерами масок и мобильные госпитали. В крайнем случае, спецы по цифровизации и нейросетям, которых сейчас сотнями за границу отправляют, чтобы настроить системы по образцу наших госуслуг. А мы так, баловство, детский сад. Игра в бирюльки. И почему тогда? А потому, Элли, что психологи на это только что не молятся. Количество суицидов снижено на 41%, раз. Случаи домашнего насилия упали на 32%, два. А для карантинных сидельцев это, поверь мне, дорогого стоит. Когда торчишь безвылазно в четырех стенах и два месяца видишь одни и те же рожи вокруг, конфликты возникают по любому поводу. Посуду не помыла, носки разбросал, форточку закрой. Нож, сковородка под руку подвернулась и, сама понимаешь, ну и одиночек на себе тащим сколько, никаких волонтеров не хватит. Вообще-то я Елизавета, ну или Ветка, как друзья обычно называют. Но в группе игромеханики у всех ники. Ребята первым делом объяснили. Так привычнее. Марс, он тоже Борис на самом деле, но шевелюра рыжеватая, нечесанная вечно, как марсианские скалы. А меня Элли назвали за то, что в разноцветных кедах хожу. Один красный, второй серебряный. Как башмачок волшебницы Гингемы, той, что в изумрудном городе. Есть у нас парень один, злой, очень начитанный. Вот он всем прозвище раздает. Как раз на пару с ним Марс мне и разъяснил на пальцах, откуда вдруг появилась на волонтерском пункте группа игромеханики, чему меня будут учить и за каким чертом через 2 недели пошлют в Европу. Не одну, конечно, мы все вместе поехали. И Марс, и Леший, и Злой, Комар, Стич, Торнадо, Кислый, в общем, много. И я тоже. Сразу поняла только одно. Не любят нас тут. Боятся по привычке до дрожи. И потому не любят. ВОЗ может сколько угодно заявлять, что игры, мол, полезны на карантине и могут служить отличным развлечением. Не вопрос, скандинавские или там британские, кипрские, даже японские. Могут. А если вдруг русская игра становится популярной, ясное дело, инструмент кремлевской пропаганды. Злые русские хакеры написали, чтобы смущать незрелые умы. В общем, давайте исходники на проверку или ставьте сервера на национальной территории и адаптируйте к нашим стандартам, чтобы мы могли инспектировать, если что. Парни из первого набора, что уже давно здесь, говорят, поначалу чуть ли не по 3 раза в неделю приезжали. Сейчас поспокойнее стало, но все равно то и дело какой-нибудь скучающий пенсионер холодной войны жалобу напишет. Мол, порабощают сознание подлые коммунисты. Полиция, само собой, вынуждена реагировать. Приезжает, протокол составляет, часто извиняется, мол, мы все понимаем, просто служба такая. Ну а как еще, если у каждого полицейского в Симулайфе дочка, жена или брат сидят? А то и сам карантинный стресс снимал, еще когда выходить нельзя было. Но стучат все равно регулярно. Если не копом, то в наши мозги. У поддержки вообще каждый второй вопрос об этом. По настройкам регистрации, в эту европейскую глушь интернет проник не так сильно, как в России. Местные пока к цифровым сервисам не слишком привычные, не то что мы. И вот такое подозрительное «а вам-то зачем?». Когда у меня смены нет, бывает, там сижу, девчонкам из московского офиса помогаю. Вроде как считается, что с девушкой приятнее общаться, да и признаваться в своих страхах не стыдно. Вот они и общаются. Иногда хочется общалку выдернуть и в одно место засунуть. Марс поймал меня в маленькой кухоньке, которую мы использовали скорее как комнату отдыха. Кофемашина поливалась скверным кофе, а я примерно таким же ядом. 3 часа на линии поддержки кого угодно мизантропом сделают. «Тяжело, систер», — посочувствовал Марс. «Знаешь, меня все время спрашивают в чате. Местные, не местные, короче, все. Мол, что вы, русские, все время лезете со своей помощью? У себя-то только разгребли, а притащились Евросоюз спасать». «Мы как в том кино, или русские войны не начинают, они их заканчивают. Вот мы и пришли заканчивать». «И с кем у нас война?» «А ты как думаешь, не с этими же дурачками, что вон у ограды митингуют, а по ночам тяжком пытаются серверную взломать?» «С вирусом?» Марс молчал, хитро поглядывая на меня. Я не выдержала. «Ну, колись, с местными?» «Война не с вирусом, Элли. Со страхами, обычными человеческими страхами, что рождают чудовищ». Никто не ожидал, конечно, что Симулайф вдруг наберет такую популярность. 2 независимых разраба из Томска, Аркадий Фролов и Стас Баковский, скорее со скуки, написали VR-симулятор обыденной жизни. Надеваешь очки и идешь в магазин, кормишь голубей в парке, прогуливаешься по набережной или бежишь домой под проливным дождем. И все. В игре не было ни сюжета, ни идеи. Просто бесконечный повторяющийся день сурка обычного человека. Симулятор бессмысленной ходьбы. Игру купил издатель, не из самых крупных, и начал продавать на всех площадках как курьез. Посмотрите, мол, какая у вас может быть скучная жизнь. Лучше живите ярко и не делайте так. Simulife, то есть тогда он еще так не назывался, разработчики изначально назвали игру прогулкой или просто симулятом. Так вот, проект поначалу даже не особо заметили. Профильные сайты написали по паре ёрнических рецензий, кто-то мимоходом похвалил за красивую картинку и почти сюрреалистическое ощущение застывшей реальности. Потихоньку создатели прикручивали к прогулке новые места, локации, столь же нарочито неоригинальные. Магазин шаговой доступности, автобусная остановка, пустырь, заброшенный сквер. И тут грянул ковид. Нет, все помнят, что опасность осознали не сразу. Что взялись за него дружно, но немного в разнобой. Где-то жестко, а где-то спустя рукава, мол, само пройдет. И даже через полгода, в апреле, карантин еще не успел надоесть, хотя в новостях уже было все. Очереди из скорых, срочно возведенные инфекционные корпуса, черный пластик мешков для трупов. Простые жители пели хором с балконов, хлопали медикам, записывали онлайн-уроки, привыкали работать на удаленке и учить детей дистанционным методом. Государственные сервисы по всему миру рванули в цифру, местами они сильно в этом отставали от привычного нам в России уровня. Иногда нас просто оторопь брала. Неужели в начале 3-го десятилетия 21 века можно быть такими дремучими? Впрочем, это был просто культурный шок. Привыкли дома к цифровой среде. Были и протесты, куда без них. Зараженные назло выходили на улицу, потому что нам надо. Пациенты с подозрением на COVID-19 сбегали из больниц. Беда пришла, откуда не ждали. Летом. Когда кривая заражения в странах ЕС пошла на убыль, и власти начали осторожно снимать ограничения. Люди отказались выходить. Запуганные новостями из интернета и ТВ, они буквально захлебывались под 9-м валом аналитических статей экспертов и популярных блогеров. А они обожают нагнетать. Так проще продать новость. Да и государственные мужи здесь несколько поторопились с прогнозами. Некоторые, как выражается злой, вообще с разбегу вляпались мордой в грязь. Разумеется, им перестали верить. И когда на фоне ужасов желтой прессы, которая вещает про 3 миллиона неопознанных гробов и следующей волне заражения в 5 раз сильнее предыдущей, про новую мутацию вируса, про ложные тесты, когда на фоне всего этого очередной чиновник Еврокомиссии призывает возвращаться к нормальной жизни, ему никто не верит. Только Симулайф, его уже так называли, и спасал. Сначала помогал пережить изоляцию, побродить по знакомым улицам и паркам, пусть и виртуально. А дальше? Дальше понадобились мы, операторы. Психологи написали кучу методичек, но по большому счету мы работали интуитивно. Находили у каждого из зависших цель, мечту, цеплялись за нее словно крючком и приучали не бояться внешнего мира. Перестать бояться, чтобы все стало таким, как раньше. Ведь тут никогда не угадаешь, что сработает. Один обещал сыну запускать змея, другой привык по утрам пить кофе в бистро на углу, прокатиться до работы на скутере или посидеть пятничным вечером с друзьями в баре. Одна беда. Страшно. Страшно выйти из уютной безопасной клетки собственной квартиры, к которой уже привык. Страшно увидеть, как оно там снаружи. Вдруг все изменилось, так что и не узнаешь. Конечно, их было не так много. Может быть, треть населения. Тяжелее всего приходилось с отказниками. С теми, кто потерял близких во время пандемии и не хотел возвращаться в реальность. Как запускать змея сыном, если даже не видел его тело? Не выдали, захоронили в братской могиле под неприметным номером. На работу ехать некуда, разорилась фирма. Бистро на углу закрыли, там до сих пор висит желтая полицейская лента. Не знаю, как я не сломалась в первые же дни. Марс говорил, что парни куда крепче меня не выдерживали и двух смен. Может, потому что я очень хорошо запомнила его слова. «Победим не мы, сестер. Мир спасают те, кто на передовой. Врачи, санитары, эпидемиологи, инфекционисты. Нам с ними не равняться. Те парни резали землю без наркоза и по-живому. Последние месяцы, считай, операция шла. А вот как швы наложили. Тащить, выхаживать – это как раз наше дело. Не только наше с тобой, конечно, таких сотни и тысячи. Психологи, кризисные консультанты. Но помочь миру очухаться, сгладить осложнения, привести, короче, все в норму. Как раз это мы и делаем. Тащим из депрессии всю планету. Прямо всю. А тебе какая разница? Парни, которые семью похоронил, да так, что могил не осталось, кто вчера вернул, не подскажешь? Оператор Элли. Или старушку из мелкого городка, я даже название не запомнил, что леший сопроводил. Помнишь, он рассказывал вчера? Письмо ему прислала, что впервые за полгода спустилась на лавочке перед домом посидеть. Тащить мир целиком силенок не хватит ни у кого, да и нервов. А вот так, одного, второго, помогать им в себя прийти, показать, что все плохое позади, просто работать, без пафоса, без надрыва. «Без надрыва не получается, Марс», — тихо сказала я. «Скольких уже к психам увезли, ребята не выдерживают». «Но мы-то пока здесь, верно? Вот и садись, хватит языком молоть». «Продолжай работать, Элли. Мир ждет». Он засмеялся, но я не услышала в обычно бодром голосе ни радости, ни веселья. «Мы все ломаемся. Кто-то сразу, как сухая тростинка, а кто-то долго стоит, как могучий дуб, чью сердцевину грызет изнутри червячок чужой ненависти и страха. Он тоже рухнет однажды, но пока и стоит, и вселяет уверенность крепкой корой и мощными корнями. Тащим, Марс. Тащим, ребята. Продолжаем работать». Когда из полиции позвонили насчет торнадо, мы два сервера не подключали. Собрались в кухоньке отдыха обсудить, да и завелись. Злой громче всех кричал, конечно. Шустрый очень был торнадо, за что и схлопотал Ник. Энергии в нем через край, фонтанами било во все стороны. Он всем хотел помочь и радовался, если получалось. После смены пошел в бар нервы лечить. С третьей кружки развезло его. Много ли надо субтильному мальку в 50 кило весом? Он даже на меня снизу вверх смотрел. В общем, напился и решил поделиться с местными радостью, что он, оператор Симулайф и Пирогов, сегодня девчонку вывел, 16-летнюю. Очень радостно ему было, весь мир собирался обнять. В реанимации. 3 перелома, сотрясение мозга. Говорит с трудом, нападавших вспомнить не может. Что-то про оккупантов они ему кричали. «Убирайся, мол, без тебя справимся». «Отключаем», — сказал злой. «Извините, мол, ведутся технические работы. И пока полиция не привезет сюда тех уродов...» А юзеры переживут. Им не привыкать, что у топовых игр сервера от перегруза падают. Они же не знают, что мы давно такой сценарий просчитали». Марс покачал головой. «Тебе это надо? Чтобы из-за такого вот саботажа еще с дюжину человек в окно вышли? Хочешь этого? Или чтобы в многодетной семье из-за бесконечных взаимных претензий отец семейства двустволку в жену разрядил? Как ты потом засыпать будешь? Как в зеркало сам на себя смотреть, подумал? А как ты будешь родителям Дениса в глаза смотреть? Завтра его борт МЧС в Москву забирает. Чтобы довести, сказали, введут в искусственную кому. Что ты скажешь, если торнадо не долетит?» Только теперь я узнала, что торнадо зовут Денисом. «Подождите, мальчики. Последнее дело друг на друга орать. Злой, если мы станем мстить всем из-за нескольких отморозков, то чем мы от них отличаемся тогда? Мы к ним приехали, мы помогаем». «Все верно. А их 50 лет учили, что мы, кроме атомных бомб и зонтика с рицином, ничего хорошего прислать не можем. Вот и реагируют на раздражители, когда картина мира вдруг дала сбой. Потреблять их научили, а думать нет. Как собачки. Сказали фас, кусай. А тут вдруг тот, кого кусали всю жизнь, руку помощи протягивает». «Ладно, братья», — тихо сказал Марс, вспомнил про меня и добавил. «И сестры. Все по местам. Продолжаем работать». Вечером я снова попыталась вызвать Марса на откровенный разговор, но так, чтобы слышали все. Торнадо в сознание не пришел, и транспортный Ил-76МД, что возил реанимационные боксы, впервые летел обратно в Россию не пустым. Мы должны хотя бы заявить протест. И что это даст? Только еще больше разозлим местную прессу. Они и так через раз пишут, что Симулайф бесполезен, вреден, вызывает привыкание, что через него русские спецслужбы собирают информацию, а тут еще скажут, что поучать их приехали. Типа преступниками должна полиция заниматься. Да и вообще, это обычная кабацкая драка. Какая драка, ты смеешься? Они его оккупантом назвали. Он их спасать приехал, себя здесь сжег, не жалея. А теперь в коме? Да он лучше их в 100 раз. Мы все лучше. Ничем мы не лучше, Эли. Мы тоже давно заразились этим вирусом. «Эй-эй!» — крикнул Леший, который внимательно прислушивался к разговору. «Не знаю, как вы, а у меня тест отрицательный. Каждый день сдаю». «Да не ковидлом, чтобы ему сгореть, твари. Другим вирусом, тем, что красивой жизнью зовется. Нам теперь тоже хочется потреблять и не отвечать ни за что, а не мир спасать». Я покосилась на Марса. «Ну да, как же, потреблять». «А ты тогда что здесь делаешь?» Он смутился. «Да, от подруги своей сбежал. Требовала, чтобы остепенился, сменил работу, взял кредит на квартиру и тачку. В общем, как все. И я поняла, что он соврал. До сего момента говорил правду, пусть и неприятную иногда. А теперь соврал. Хотя он никогда ничего не делал зря. Я даже думала временами, что Марс никакой не геймдизайнер. Идеальный коллективный психолог или вообще из органов. Мотивировал он нас, как гимн добровольцев перед отправкой на фронт. Я в воспоминаниях солдата одного читала. Вот и Марс для нас таким оркестром работал. Но соврал. Тогда почему мы? Фролов, Баковский, чем они лучше?» Злой хотел сплюнуть под ноги, но сдержался. «А ты спроси любого новичка. Да хоть вон ее». Марс кивнул в мою сторону. «Зачем она пришла в индустрию?» «Что в Европе, что за океаном, тебе каждый джуниор ответит, не задумываясь. Бабла поднять. Сделать такую игру, что заработает миллионы. Только успевай грести». Не зря же и до пандемии цифровая экономика в России росла на 100 миллиардов в год. «Можно подумать, мы не...» — начал Злой. «Спроси». Марс явно развлекался. «Блин, что он от меня хочет? Сказал бы заранее, я бы знала, как отвечать». Злой уставился на меня так, будто впервые увидел. Я машинально схватилась за челку. Когда меня смущают, всегда так делаю. Защитная реакция. «Так зачем ты пришла в геймдев, Элли?» Я пожала плечами. «Все же знают ответ. Дело не в деньгах. У нас и до вируса геймдев на подъеме был». «Как все, сделать игру мечты. А вы, разве нет?» Злой выругался и отвернулся. А когда посмотрел снова, привычного цинизма в его глазах я не увидела. «Тебе идет крашеная челка», — вдруг сказал он. «Очень идет». Марс хихикнул. «Вот так-то, катаны». Еще через 3 дня улетел Леший. Психологи не дали добро на очередную смену. Он тащил 2 близняшек, что 3-й месяц не видели маму. Никак не могла она справиться с осложнениями. То подключали КВЛ, то снимали и переводили в палату выздоравливающих. Посетителей, разумеется, не пускали, и девчонки общались с мамой по видеосвязи. Врачи только руками разводили. Неизвестно, что двойняшки видели там, на улице. страшной улице, которая уже забрала у них мать, но выходить отказывались наотрез. Только в Симулайфе бегали в сад наряжать ленточками цветущую яблоню. Леший возился с ними долго. Слабый канал в маленьком поселении, где они жили, не тянул среду на полных настройках. Ему приходилось чуть ли не вручную моделировать объекты. Он ни раз и ни два недобрым словом поминал медленный интернет, от которого в России давным-давно успели отвыкнуть. И, похоже, надорвался. Я плакала на кухне, то и дело включая давно опустевшую кофемашину. Не хотела, чтобы ребята меня слышали. Но, думаю, они все поняли. Потому что за долгий час в комнатку заглянули почти все. За какой-то ерундой. Перехватить печеньку, стрельнуть сигарету, просто пожелать доброго утра. Даже злой улыбнулся. Он теперь часто улыбался, когда я по привычке встряхивала челкой, снимая VR-очки. И именно он предложил Марсу в тот день отметить 2 месяца работы. Удивительно, что кто-то вел подсчет дням. Для меня они все слились в один. Мы звонили торнадо, корчили рожи в камеру и размахивали руками. А он слабо улыбался из-под бинтов. Мы вытащили 11 человек в тот день. Больше, чем когда бы то ни было. После второго нападения нас перевели на казарменное положение. Досталось Стичу, общительному танцору из Уфы. Он хвастался, что занимался спортивным рок-н-роллом и все обещал показать, когда все закончится. Первое, что спросил, когда пришел в себя, «А танцевать я смогу?» Слава богу, доктор попался понимающий и ответил «Да». Ноги-то ему не ломали. Следователь потом рассказал Марсу, я слышала через тонкие стены переговорной, что Стич долго закрывался руками, защищая голову и живот. Но от свинцовых вставок в носки тяжелых гриндеров, хрупкие человеческие кости, плохая защита. Теперь мы больше не ездили на такси через половину города от той дешевой гостиницы, где нас поселили власти. Перевалочный лагерь МЧС стоял прямо на летном поле, и нам выделили одну большую армейскую палатку на всех. Кто-то один оставался на ночь в дежурную смену, а остальных военные на тайфунах везли отсыпаться. Хотя какой может быть сон, когда над головой постоянно ревут самолетные турбины? Говорят, была попытка прорыва на поле. Толпа местных с битами и велосипедными цепями набросилась на охрану. Хорошо, рядом стоял заправщик. Строй из сжатого воздуха под давлением быстро разогнали агрессивную стаю. Может быть, тогда они и решили отомстить. Когда я проснулась, в палатке никого не было. Парни специально завесили ширмами уголок для меня, чтобы не смущать. Но сейчас пустовала не только соседняя койка, но и все остальные. Я выскочила наружу, увидела знакомого техника из аэродромной обслуги и побежала к нему. «А где все наши?» «Уехали. У вас там что-то случилось». «А меня почему не взяли?» «Черт, ладно». Я не стала слушать сбивчивый ответ, помчалась к стоянке. Там всегда стояли конвои для отправки в город всего, что прибыло за ночь. Я надеялась найти попутку. Такси нам вызывать запретили. К счастью, повезло. Военные врачи как раз отбывали в госпиталь, и меня обещали подбросить до места. В серверную я влетела разъяренным вихрем и почти сразу почувствовала запах гари. «Марс, злой, ребята, где вы? Что случилось?» На полу, покрытым странным узором сажевых пятен и таких же черных отпечатков ног, валялся пустой огнетушитель. В разбитое окно ворвался ветер, а на стенах пузырилась штукатурка. «Парни!» В проеме двери показался злой. Сегодня Ник подходил ему как никогда. Сердитый и хмурый, он недовольно смотрел из-под лобья. «Кто тебя сюда привез?» «Что случилось? Пожар? Злой, что ты молчишь?» Он нехотя ответил. «Пожар. Техника цела, серверы, ничего не сгорело?» «Потушили», — ответил он невнятно. «А с чего вдруг пожар?» Злой помолчал, потом крайне неохотно, медленно и тихо произнес. «Бензин на стену плеснули и подожгли». «Кто?» «Радикалы. Помнишь, в ограды все пикетировали и кричали, чтобы мы убирались в свою Сибирь. Видимо, устали ждать. Решили ускорить процесс, суки». «А Марс что?» Он дико посмотрел на меня, потом уставился в пол. «Ничего». «В смысле?» «Он больше ничего, Элли. Погиб Борис». «Как? Почему?» «Он же дежурил ночью, в виртуалке сидел. Вот в дыму и задохнулся, потому что не видел, что в реальности происходит». А может, и чувствовал, но не стал выходить. Мы подняли логи. Он парочку туристов тащил. Раньше любили на пикник выезжать. Барбекю там, глэмпинг, волейбол. А теперь боятся. Вот Боря их отащил. Я помотала головой, как в детстве, когда сонный морок уходящего кошмара никак не спадает и хочется поскорее проснуться. Злой сделал над собой усилие и добавил. С утра писали на форум, просили передать благодарность. Говорят, что собираются на природу. Настоящую природу. «Эли, Эли, твоя смена через 3 минуты. Ты сможешь?» «Да, смогу. Подключай». Слезы текли по щекам, но я упрямо надвинул на лицо очки для погружения в виртуальность. «Инициация. Подключение оборудования. Старт программы Simulife». «Мы здесь, Марс. Мы никуда не уйдем, пока не выходим в мир после той страшной операции. По кусочку. По человеку. Мы продолжаем работать».